Однако чего-то в их отношениях не хватает. Чего? Ему, пожалуй, не хватает ответственности и чувства собственного достоинства. Ведь он — простой придаток дома, добровольно променявший собственную жизнь на чужую. Он не может не чувствовать, что на его месте мог быть любой другой молодой человек. В этом доме ему нечего добавить, он не оставляет в нем никакого следа. Даже издалека Джеральд и Лидия продолжают править их жизнью. Ведь они с Макс читают их книги, слушают их диски. Когда утром Никхилл идет на работу, он открывает их дверь, и он записывает сообщение их автоответчика, чтобы передать им же по телефону. Он обнаруживает, что дом, несмотря на всю его прелесть, несовершенен, особенно в летние месяцы. Джеральд и Лидия не удосужились оборудовать его кондиционером, поскольку сами никогда не живут в нем летом, а на огромных окнах нет ни москитных сеток, ни жалюзи. В результате за день комнаты раскаляются. Понятное дело, окна они держат раскрытыми, и в них набиваются полчища комаров. Эти маленькие кровопийцы отравляют ему жизнь. По ночам они зудят, немилосердно кусают за самые нежные места, между пальцев ног, в уши и в шею, оставляя красные припухлости на ногах и руках. Он с тоской вспоминает москитные сетки, которыми были оборудованы их кровати в Калькутте, синие балдахины, края которых заправлялись под матрас, так что никакие москиты были не страшны. Иногда он не выдерживает, вскакивает ночью, зажигает свет и начинает охотиться за своими мучителями со свернутой газетой в руке. Максин открывает один глаз, почему-то ее комары не трогают, и умоляет его не мешать ей спать. Но Гоголь не в силах справиться с кровопийцами. Негодяи всегда сидят под самым потолком. Он все лето не навещает родителей под предлогом полного завала на работе. Их фирма принимает участие в тендере. Им надо разработать и сдать проект пятизвездочного отеля в Майами. В 11 вечера он все еще в офисе, как и большинство других дизайнеров и архитекторов, все они в поту и в мыле, надо успеть сдать чертежи, рисунки и модели до конца месяца. Телефон у его стола звонит, и он снимает трубку, думая, что это Максин хочет пожурить его и позвать домой ужинать. Но это звонит его мать. «А почему ты звонишь мне сюда так поздно?» — спрашивает он ее рассеянно, все еще поглощенный незаконченным чертежом на экране компьютера. «Потому что тебя никогда не бывает дома», — говорит мать. «Тебя никогда не бывает дома, Гоголь. Бывает, я звоню посреди ночи, а тебя нет». «Да дома я, ма», — врет он. «Просто я не люблю, когда меня будет. Вот и отключаю телефон». «Не понимаю, как может прийти в голову отключить на ночь телефон?» — говорит его мать. «А вдруг что-нибудь случится?» «Но зачем ты звонишь мне сейчас?» Мать просит его приехать домой в субботу, за неделю до его дня рождения. «О, я не могу», — говорит он быстро. «У меня аврал на работе». Это очередная ложь. На самом деле они с Максин уезжают на 2 недели в Нью-Гэмпшир. Однако мать настаивает. Он обязательно должен приехать. Его отец уезжает в Кливленд. Разве не хочет Гоголь проводить его? Гоголь смутно помнит, что отец вроде действительно собирался в Огайо, в маленький университет под Кливлендом, на целых 9 месяцев. Его коллеги дали грант на научную работу, и он пригласил с собой отца. Отец даже послал Никхилу вырезку из местной университетской газеты, их с коллегой фотографию на фоне какого-то завода. Подпись гласила: «Профессор Гангули выиграл престижный грант». Поначалу они хотели запереть дом или сдать его студентам и отправиться в Огайо вдвоем. Однако мать удивила всех, заявив, что ей нечего делать в Огайо целых 9 месяцев. «Отец все равно будет целыми днями торчать в лаборатории», — сказала она, — «так что лучше она останется в своем доме, пусть и одна, но в знакомой обстановке». «Господи, но почему я должен его провожать?» — раздраженно спрашивает Гоголь, хотя прекрасно понимает, почему. «Для его родителей любое передвижение, даже самое пустяшное, всегда превращается в событие, которое следует отмечать как в точке отправления, так и прибытия. Но из духа противоречия он продолжает. Мы так уже живем в разных штатах. Я практически на таком же расстоянии от Огайо, что и от Бостона. «Неправильно говоришь», — возражает мать. «Гоголь, пожалуйста, ты же с мая месяца не был дома». «Я работаю, ма. Я занят, понимаешь? Соня ведь не приедет». «Но Соня живет в Калифорнии. Ты гораздо ближе, сын». «Послушай, я никак не могу в эти выходные». Он выдавливает из себя правду по капле. «Вообще-то я уезжаю в отпуск. Я уже все распланировал». «Почему ты говоришь нам об этом отпуске в последний момент?» — удивляется мать. «Какой отпуск? Какие планы?» «Я проведу пару недель в Нью-Гэмпшире». «О-о-о», — говорит мать. «По ее тону понятно, что это не производит на нее впечатления». «А что тебе делать в Нью-Гэмпшире? Чем это место лучше Бостона?» «Я еду туда со своей девушкой», — говорит он, теряя терпение. «Там у ее родителей дом».